Чичиков занялся Николашей. Николаша был говорлив. Он рассказал, что у них в гимназии не очень хорошо учат, что больше благоволят к тем, которых маменьки шлют побогаче подарки, что в городе стоит ингерманландский гусарский полк, что у ротмистра Ветвицкого лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручик Взъемцев ездит гораздо его почище. «А что, в каком состоянии имение вашего батюшки?» — спросил Чичиков. «Заложено!» — сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной. «Заложено!» Чичикову осталось сделать то же самое движение губами, которое делает человек, как дело идет на нуль и оканчивается ничем. «Зачем же вы заложили?» — спросил он. «Да так, все пошли закладывать. Так зачем же отставать от других? Говорят, выгодно. Притом же все жил здесь. Дай-ка еще попробую прожить в Москве». «Дурак, дурак», — думал Чичиков, — «промотает все, да и детей сделает мальчишками. Оставался бы себе кулебяка в деревне». «А ведь я знаю, что вы думаете», — сказал петух. «Что?» — спросил Чичиков, смутившись. «Вы думаете, дурак-дурак этот петух? Зазвал обедать, а обеда до сих пор нет. Будет готов, почтеннейший. Не успеет стрижная девка косы заплесть, как он поспеет». «Батюшка, Платон Михайлович едет», — сказал Алексаша, глядя в окно. «Верхом на гнедой лошади», — подхватил Николаша, нагибаясь к окну. «Ты думаешь, Алексаша, наш Чагравый хуже его?» «Хуже не хуже, но выступка не такая». Между ними завязался спор о Гнедом и Чагравом. Между тем вошел в комнату красавец, стройного роста, светло-русые блестящие кудри и темные глаза. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище, вошел вслед за ним. «Обедали?» — спросил Петр Петрович петух. «Обедал», — сказал гость. «Что ж вы, смеяться, что ли, надо мной приехали?» — сказал, сердясь, петух. «Что мне у вас после обеда?» «Впрочем, Петр Петрович, — сказал гость, усмехнувшись, — могу вас утешить тем, что ничего не ел за обедом. Совсем нет аппетита». «А каков был улов? Если бы вы видели, какое осетрище пожаловал! Карасей и не считали!» «Даже завидно вас слушать, — сказал гость. — Научите меня быть таким же веселым, как вы». «Да чего ж скучать, помилуйте, — сказал хозяин. — Как от чего скучать? От того, что скучно». «Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучал». «Да полно хвастать, будто уж вы никогда не скучали». «Никогда. Да и не знаю, даже и времени нет для скучания. Поутру проснешься, ведь нужно пить чай. А тут ведь приказчик, а тут и на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, а тут и ужин, а после пришел повар, заказывать нужно на завтра обед. Когда ж скучать?» Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя. Платон Михайлович Платонов был Ахиллес и Парис вместе. Стройное сложение, картинный рост, свежесть — все было собрано в нем. Приятная усмешка с легким выражением иронии как бы еще усиливала его красоту. Но, несмотря на все это, было в нем что-то неоживленное и сонное. Страсти, печали и потрясения не навели морщины на девственное, свежее его лицо, но с тем вместе и не оживили его. «Признаюсь, я тоже», — произнес Чичиков, — «не могу понять, если позволите так заметить, не могу понять, как при такой наружности, как ваша, скучать». «Конечно, могут быть причины другие. Недостача денег, притеснение от каких-нибудь злоумышленников, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь. В том-то и дело, что ничего этого нет», — сказал Платонов. «Поверите ли, что иной раз я бы хотел, чтобы это было, чтобы была какая-нибудь тревога и волнение. Ну, хоть бы просто рассердил меня кто-нибудь, но нет. Скучно, да и только». «Не понимаю. Но, может быть, именье у вас недостаточное? Малое количество душ?» «Ничуть. У нас с братом земли на 10 000 десятин, и при них 1000 душ крестьян». «И при этом скучать?» «Непонятно. Но, может быть, именье в беспорядке? Были неурожаи? Много людей вымерло?» «Напротив, все в наилучшем порядке, и брат мой отличнейший хозяин». «Не понимаю», — сказал Чичиков и пожал плечами. «А вот мы скуку сейчас прогоним», — сказал хозяин. «Бежи, Алексашка, проворней на кухню и скажи повару, чтоб поскорей прислал нам расстегайчиков. Да где же Ротозей, Емельян и Воронтошка? Зачем не дают закуски?» Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и Воронтошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с 6 графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок, икра, сыры, соленые грузди, опенки да новые приносы из кухни чего-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей, Емельян и Воронтошка были народ хороший и расторопный. Названия эти хозяин давал только потому, что без прозвищ все как-то выходило пресно. А он пресного не любил. Сам был добр душой, но словцо любил пряное. Впрочем, и люди за это не сердились. Закуски последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал, у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птицы не могут жить на свете». Съедал гость 2, подваливал ему 3, приговаривая: «Что ж за число 2, Бог любит троицу». Съедал гость 3, он ему: «Где ж бывает телега о 3 колесах? Кто ж строит избу о 3 углах?» На 4 у него была опять поговорка, на 5 тоже. Чичиков съел чего-то чуть ли не 12 ломтей и думал: ну, теперь ничего не приберет больше хозяин. Не тут-то было. Хозяин, не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жареного на вертеле, лучшую часть, какая ни была, с почками, да и какого теленка. 2 года воспитывал на молоке, сказал хозяин, ухаживал как за сыном. Не могу, сказал Чичиков. «Да вы попробуйте, да потом скажите, не могу». «Не взойдет, нет места». «Да ведь и в церкви не было места. Зашел городничий, нашлось. А ведь была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте, этот кусок тот же городничий». Попробовал Чичиков, действительно. Кусок был вроде городничего, нашлось ему место. Оказалось, ничего нельзя было поместить. С винами была тоже история. Получивший деньги из ломбарда, Петр Петрович запасся провизией на 10 лет вперед. Он то и дело подливал, да подливал. Чего же не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмка за рюмкой, а встали из-за стола, как бы ни в чем не бывали, точно выпили по стакану воды. С гостями было не то. В силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин как сел в свое какое-то 4-местное, так тут же и заснул. Тучная собственность его превратилась в кузнецкий мех. Через открытый рот и носовые ноздри начала она издавать какие-то звуки, какие не бывают и в новой музыке. Тут было все, и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый звук, точно собачий лай. «Эк его насвистывает», — сказал Платонов. Чичиков рассмеялся. «Разумеется. Если эдак пообедать», — заговорил Платонов. «Как тут прийти скуки? Тут сон придет». «Да», — говорил Чичиков лениво. Глазки стали у него необыкновенно маленькие. «А все-таки, однако ж, извините, не могу понять, как можно скучать? Против скуки есть так много средств». «Какие же?» «Да мало ли для молодого человека. Можно танцевать, играть на каком-нибудь инструменте, а не то жениться». «На ком, скажите?» «Да будто в окружности нет хороших и богатых невест». «Да нет». «Но поискать в других местах, поездить». Тут богатая мысль сверкнула в голове Чичикова. Глаза его стали побольше. «Да вот прекрасное средство», — сказал он, глядя в глаза Платонову. «Какое?» «Путешествие». «Куда ж ехать?» «Да если вам свободно, так поедем со мной», — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова. «А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет». «А вы куда едете?» Да как сказать куда. Еду я, покуда не столько по своей надобности, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо видеть свет, коловращение людей, кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука. Платонов задумался. Чичиков, между тем, так помышлял. Право, было бы хорошо. Можно даже и так, что все издержки будут на его счет. Можно даже сделать и так, чтобы отправиться на его лошадях. А мои покормятся у него в деревне. Для сбережения можно и коляску оставить у него в деревне, а в дорогу взять его коляску. Что ж, почему же не проездиться, думал между тем Платонов. Авось либо будет повеселее. Дома же мне делать нечего. Хозяйство и без того на руках у брата. Стало быть, расстройства никакого. Почему ж в самом деле не проездиться? «А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька два? Иначе он меня не отпустит». «С большим удовольствием. Хоть три». «Ну, если так, по рукам». «Едем, — сказал, оживляясь, Платонов». «Браво! — сказал Чичиков, хлопнув по руке его. «Едем! Куда?» «Куда?» — воскликнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза. «Нет, государи, и колеса приказано снять с вашей коляски, а ваш жеребец, Платон Михайлович, отсюда теперь за 15 верст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе». «Вот тебе на», — подумал Чичиков. Платонов ничего на это не сказал, зная, что петух держался обычаев своих крепко. Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. 12 гребцов в 24 весла с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку беспредельную с пологими берегами по обе стороны. Хоть бы струйкой шевельнулись воды. На катере они пили с калачами чай, подходя ежеминутно под протянутые в поперек реки канаты для ловли рыбы снастью. Еще до чаю хозяин успел раздеться и выпрыгнуть в реку, где барахтался и шумел с полчаса с рыбаками, покрикивая на Фому Большого и Кузьму, и, накричавшись, нахлопотавшись, намерзнувшись в воде, очутился на катере с аппетитом и так пил чай, что было завидно. Тем временем солнце зашло. Осталась небесная ясность. Крики отдавались звонче. На место рыбаков показались повсюду у берегов группы купающихся ребятишек. Хлопанье по воде, смех отдавались далече. Гребцы, хватившие разом в 24 весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Здоровый, свежий, как девка, детина, третий от руля, запевал звонко один, вырабатывая чистым голосом. Пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась беспредельная, как Русь, песня, и, заслонивши ухо рукой, как бы терялись сами певцы в ее беспредельности. Становилось как-то льготно, и думал Чичиков: «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку». «Но что тут хорошего, — думал Платонов, — в этой заунывной песне? От ней еще большая тоска находит на душу».